Глава 12. «Слушайте сюда, мы поступим следующим образом». Я встал и подошел к большой карте, висевшей на стене. «Император считает нас предателями. Король червей хочет заразить весь мир, а туз крестов топит континенты в океане мертвецов». «Это мы и так знаем, но что ты предлагаешь?» Дед прищурился, держа в руке бокал коньяка. Я ткнул пальцем в карту. «Начнем с простого. Преображенский выяснил, что все черви связаны в единую нейронную сеть. Это значит, что король червей чувствует боль каждого червя, каждого зараженного, каждой твари, которую он создал». «Куда ты клонишь, внучок?» Дед наклонился вперед. «Если мы устроим массовую бойню зараженных, то король червей получит такой болевой шок, что временно потеряет контроль над остальными». Я усмехнулся. «А теперь самое интересное. Где сейчас находится самое большое скопление зараженных?» «В Европе», — ответил Крашенинников. «По последним разведданным, там собралось около 20 миллионов зараженных. Они движутся на восток, к аномальной зоне». «Точно! И что их ждет в аномальной зоне?» Я постучал пальцем по карте. «Твари из разломов! Они уже уничтожают зараженных тысячами!» Дед говорил, что разведчики видели настоящую баталию между ними. «Погодите!» — Свиридов поднял руку. «Вы хотите использовать тварей из разломов как союзников?» «Не совсем», — я покачал головой. «Я хочу использовать их как пушечное мясо. Видите ли, твари из аномальной зоны инстинктивно атакуют все живое. Они не подчиняются ни одному из бедствий. Они просто убивают. А зараженные идут через аномальную зону прямо к нам». «То есть они застрянут в бесконечных сражениях?» — протянул Долгополов. «Это даст нам немного времени». «Но это решает только одну проблему», — заметил дед. «А у нас еще имеется император и туз крестов». «Вот тут-то и начинается самое веселое». Я посерьезнел и ткнул пальцем в Аляску. «Мы только что проговорили о путешествии мертвяков через океан. А что, если они переберутся по перешейку?» «Тогда они окажутся на нашем континенте в течение недели», — с ужасом произнес дед. «А теперь представьте, что произойдет, если зараженные начнут свое наступление». Я ударил кулаком по Китаю, Японии, Корее и десятку других стран. «Зараза разнесется по континенту столь быстро, что мы попросту ничего не сможем ей противопоставить». Повисла тишина. Дед медленно кивнул. «Выходит, мы должны соорудить оборонительную линию на перешейке у берегов Аляски?» «Было бы здорово. Вот только император ударит нам в спину, и все закончится весьма трагично». Я покачал головой. «А значит, у нас только один путь. Весьма паршивый, должен сказать, но судьба заставляет нас действовать стремительно». «Не говори мне, что ты собрался устроить переворот», — выпучив глаза, произнес Максим Харитонович. «Именно так», — я кивнул. «Через пару дней мы начнем штурм Хабаровска. Необходимо сменить власть в империи для того, чтобы у этой самой империи был шанс на выживание». «Это же измена», — прошептал Крашенников. «Забавно это слышать из уст человека, которого империя предала десятки лет назад. Ха!» — усмехнулся я. «Все это время мы стояли на страже нашей Родины, а теперь...» Вскочив со стула, выпалил Крашенников, багровея от злости. «Игорь, остановись!» — прервал его Максим Харитонович. «Михаил прав. Мы и сейчас стоим на страже нашей Родины. К тому же, кому, как не тебе, знать, что род Романовых узурпировал власть в прошлом?» «Вы правы, Максим Харитонович», — кивнул Крашенников и сел на место. «Михаил Константинович, прошу, продолжайте». Сейчас Хабаровск превращен в неприступную крепость. Все абсолюты стянуты туда. Император готовится не только к наступлению мертвяков, но и к тому, что мы нанесем удар. Уверен, Вольф уже во всех красках поведал ему, какими силами мы обладаем. «Звучит так, будто мы собираемся сунуть голову в пасть голодного льва», — произнес Крашенников, потянув за ворот рубахи. «Так оно и есть. Однако штурм начнется вот отсюда». Я ткнул пальцем в южную окраину Хабаровска. «Я открою портал, через который в город ворвутся химеры и устроят хаос. После на северной стороне откроется еще один портал, через который вторгнутся разломные твари. Не спрашивайте, как я заставлю их организованно атаковать, над этим я еще работаю». Пресек я возникшие на лицах собравшихся вопросы. «Как только начнется хаос, мы проникнем во дворец, а там...» «Нас будут ждать абсолюты», — вздохнув, сказал Максим Харитонович и принялся набивать трубку табаком. «К сожалению, да, это будет кровопролитное сражение. Если мы победим, то у Империи появится шанс. А если нет...» «То будет тот же самый исход, как если бы мы сидели...» Дед затянулся и выпустил в воздух густое облако табачного дыма. «И ничего не делали». «Именно так, Максим Харитонович. Я бы хотел сказать, что на нашей стороне эффект неожиданности, но это не так. Император знает, что мы придем, и он будет готов. Сейчас в Калининграде гостит Венера Водопьянова и...» «Ты хочешь взять ее в заложники?» — выпалил дед, уставившись на меня, как на последнего мерзавца. «Дед, хватит перебивать и дослушай», — попросил я деда. «Да, внучок, извини», — кивнул Максим Харитонович. «Ее отец, Игнат Борисович, находится под контролем императора. С помощью артефактного меча император заставляет всех абсолютов, включая Водопьянова, постоянно испытывать чувство страха. Если мы отправим Венеру обратно в Хабаровск под видом того, что она сбежала от меня, она сможет беспрепятственно получить доступ к отцовскому артефакту, а после...» «Уничтожит его?» — нахмурился дед и кашлянул. «Да, прости, опять задумался». «Да, ты прав. Я могу создать небольшой артефакт, который при соприкосновении с мечом Водопьянова разрушит внесенную в него руническую структуру. После этого Игнат Борисович будет свободен». «И что?» — Долгополов покачал головой. «Он встанет на нашу сторону?» «Сомневаюсь, но будет достаточно и того, если он просто не будет участвовать в сражении». Я улыбнулся шире. «На подготовку и реализацию плана у нас максимум неделя, поэтому мы действуем быстро и жестко. Венера уходит в Хабаровск завтра, а я начну создание химер и формирование армии тварей». «А что с королем червей?» — спросил Фислюйсон. «О его зараженных позаботится аномальная зона», — ответил я. «Разломы расширяются. Чем ближе к центру аномальной зоны, тем больше тварей вылезает. А мы сейчас как раз находимся в эпицентре. К тому времени, как зараженные доберутся до нас, мы уже сменим власть в Империи». «Даже если все пойдет по плану», — медленно сказал Долгополов. «Как мы остановим туза крестов?» «Вот тут я признаю, что понятия не имею, как его убить», — кивнул я. «Туз крестов — один из великих бедствий. Его сила огромна. Если он обычный лич на пике своих сил, то это одно дело. А если нечто другое...» «То мы все трупы», — закончил за меня дед. «Именно». Я кивнул. «Поэтому наша задача — выиграть время, ослабить его армию, уничтожить как можно больше мертвецов. Может быть, если мы убьем достаточно его созданий, он ослабнет. Чем больше армия мертвых, тем сильнее некромант. Но эта связь работает в обе стороны. Убей всех зомби, и некромант ослабнет». «Это теория?» — заметил Свиридов. «Это опыт поколений», — парировал я. «К тому же у нас нет других идей». Повисла тишина. Все обдумывали мои слова. Наконец дед поднялся. «Хорошо. Твой план безумен, жесток и имеет миллион способов провалиться». Он усмехнулся. «Мне нравится. Приступаем к реализации. Долгополов, подготовь карты дислокации войск императора. Фислюйсен, собери группу быстрого реагирования. 2 сотни лучших бойцов. Они пойдут на штурм Хабаровска». Все четверо козырнули и поспешили выполнять приказы. Когда мы остались одни, дед посмотрел на меня. «Михаил, ты понимаешь, что твой план убьет тысячи людей?» «Я бы сказал миллионы», — кивнул я. «Но если я ничего не сделаю, умрет еще больше». «Ты повзрослел, внучок», — тихо сказал дед. «Слишком быстро повзрослел. В твои годы у меня и близко не было такой решимости. Ладно, идем к Константину, расскажешь ему свой план. Он на больничной койке лежит, места себе не находит. Хоть развлечем старого медведя». Мы вышли из гостиной и направились в лазарет. По пути дед спросил. «Кстати, как прошла твоя вылазка в Семерку? Убил там кого-нибудь?» «Несколько тысяч сломленных», — ответил я небрежно. Дед споткнулся. «Чего? Тысяч?» «Ну да, безумные твари, мутировавшие от хаотичной энергии. Пришлось всех сжечь моей токсичной кровью». Я посмотрел на деда. «Кстати, теперь моя кровь настолько токсична, что растворяет все, даже кости. Так что будь осторожен, если вдруг порежусь». «Господи!» — дед провел рукой по лицу. «Ты превращаешься в ходячее оружие массового поражения». «Спасибо», — улыбнулся я. «Стараюсь». Мы дошли до лазарета. Внутри на больничной койке лежал отец. Весь в бинтах, под капельницами. Рядом сидела Маргарита Львовна, держа его за руку. Увидев нас, она вскочила. «Миша, ты вернулся?» Она бросилась ко мне и крепко обняла. «Ты цел? Не ранен?» «Я в порядке», — ответил я, обнимая ее в ответ. «Как отец?» «Поправляется». Она вытерла слезу. «Врачи говорят, через неделю встанет на ноги. Регенерация творит чудеса». Отец открыл глаза и посмотрел на меня. Один глаз был заплывшим, на лице красовались синяки и ссадины. «Сынок!» — прохрипел он, пытаясь улыбнуться. Я подошел к койке и похлопал отца по плечу, отчего тот скорчился от боли. «Вижу, самочувствие у тебя паршивое». «Как после встречи с поездом. Вольф, псина бешеная. Силен, зараза. Я его недооценил». «Костик, тут Мишка план придумал. Я хочу, чтобы ты выслушал», — сказал Максим Харитонович, подмигнув мне, и я начал рассказ. Чем дольше я говорил, тем сильнее отец выпучивал глаза, а когда услышал о штурме Хабаровска, так и вовсе залился каркающим смехом. «Ха-ха-ха-ха! Штурм! Хабаровска, сопляк! Ты решил воплотить в реальность мечту нашего рода? Ха-ха-ха-ха! Ты не представляешь, как я счастлив это слышать!» «Рад, что одобряешь», — усмехнулся я. «Миша!» — бабушка взяла меня за руку. «Ты уверен, что все получится? План звучит, мягко говоря, сомнительно». «Все будет хорошо. Я тебе обещаю, бабуль», — улыбнулся я. «Конечно будет, ведь я пойду с вами. Прослежу, чтобы вы не напортачили», — заявила Маргарита Львовна. «Я тоже иду», — прорычал отец, пытаясь подняться с койки. «Ты пойдешь только в том случае, если полностью поправишься», — сказал я, силой укладывая его обратно. «Отдыхай. Штурм состоится через неделю». «Я обязательно поправлюсь. И тогда, Вольф, снова выбьет из тебя всю дурь», — хихикнул Максим Харитонович. «Нет, «На этот раз все будет иначе», — пообещал я. «Я слышал, что Титов мертв», — произнес Архаров, пристально вглядываясь мне в лицо. «Да, король червей убил его на моих глазах». «Вот сволочь!» — выругался Архаров. «Дмитрий был хорошим человеком, честным. Таких мало осталось». «И мы отомстим за него», — сказал я стальным тоном и вышел из больничной палаты, закрыв за собой дверь. В коридоре меня ждал Павел Сергеевич с чистым полотенцем и сменной одеждой. «Михаил Константинович, ваша комната готова. Я приготовил горячую ванну. Думаю, после такого приключения вам не помешает расслабиться». «Спасибо, Павел Сергеевич. Вы читаете мои мысли», — устало улыбнулся я. Мы вышли из больницы и вернулись в имение деда. Прошли по длинному коридору, и наши шаги разносились эхом по всему имению. За окнами продолжал лить дождь. Мрачный, холодный осенний дождь. Такой дождь всегда предвещал перемены, обычно к худшему. Я вспомнил про Венеру. Черт, после возвращения я так и не поговорил с ней. Уверен, у нее ко мне 1001 вопрос, требующий ответа. «Павел Сергеевич», — окликнул я Дворецкого. «Не видели девушку? Высокую, черноволосую, зеленые глаза?» «Вы про княжну Водопьянову?» Дворецкий кивнул. «Я предложил ей поесть, но она отказалась. Сказала, что хочет побыть одна. Я выделил ей комнату в восточном крыле, рядом с вашей. Она сейчас там». «Понятно». Я вздохнул. «Спасибо». Мы дошли до моей комнаты. Павел Сергеевич открыл дверь и жестом пригласил войти. Комната была просторной, с большой кроватью, письменным столом и книжными полками. В углу стояла ширма, за которой виднелась ванна, из которой поднимался пар. «Если что-то понадобится, дерните за шнур», — сказал Дворецкий, указывая на бархатный шнурок у кровати. «Я или кто-то из прислуги придет немедленно». «Спасибо, Павел Сергеевич, вы свободны». Дворецкий поклонился и вышел, бесшумно прикрыв дверь. Я стянул с себя окровавленную одежду и сунул ее в корзину для грязного белья. Синяя кровь сломленных намертво въелась в ткань. Придется выбросить и купить у Шульмана новую. Уверен, иудей будет просто счастлив получить 1000-другую шекелей. Погрузившись в горячую ванную, я почувствовал, как мышцы расслабляются, боль отступает. Вода была с добавлением каких-то трав, пахла мятой и ромашкой. Успокаивающе. Я закрыл глаза и позволил себе расслабиться. Хотя бы на минуту. Всего на одну минуту. Стук в дверь вырвал меня из полудремы. «Занято!» — крикнул я. «Михаил, это я!» — послышался голос Венеры. «Можно войти?» Я замер. С одной стороны, я был голый в ванне. С другой стороны, Венера явно была в том состоянии, когда ей нужна поддержка. «Заходи», — сказал я наконец. Венера вошла, закрыла за собой дверь. На ней было чистое платье темно-зеленого цвета, волосы собраны в хвост, но глаза... Глаза были красными от слез, опухшими. Она подошла к ванне, не глядя на меня. Села на край, молчала и просто смотрела в воду. «После возвращения из разлома я снова пошла в кабинет Максима Харитоновича и посмотрела все видео из архива Екатеринбурга», — наконец сказала она. «Все, 127 роликов, убийства детей, стариков, женщин, сожжение больниц, школ, детских садов. Император приказал стереть Екатеринбург с лица земли вместе со всеми жителями. 200 000 человек, Михаил! 200 000!» Голос ее дрожал. Венера сжала кулаки так сильно, что костяшки побелели. «Но хуже всего то, что я нашла еще одну папку!» Она всхлипнула. «На ней были и другие видео, где на этот раз присутствовал мой отец. Я протянул руку и накрыл ее ладонь своей. Венера вздрогнула, но не отстранилась. Император затуманил его разум. Он действовал... «Миша, я же не дура! Я видела, как изменился отец, видела его страх, его паранойю. Но я закрывала на это глаза. Говорила себе, что это просто стресс, что он переживает из-за меня. А на самом деле его контролировали, превратили в марионетку, и он участвовал в резне невинных людей. Я должна была что-то предпринять, спасти его». Она разрыдалась. Я выбрался из ванны, накинул халат и обнял ее. Венера уткнулась мне в грудь и плакала. Плакала навзрыд, как ребенок. Ее плечи тряслись, из горла вырывались всхлипы. «Что мне делать, Миша?» — спросила она сквозь слезы. «Как мне теперь жить с этим? Как смотреть отцу в глаза, зная, что он чудовище?» «Твой отец — жертва, Венера. Он не виноват в том, что с ним сделали», — ответил я, гладя ее по спине. «Но он все равно это сделал!» Она отстранилась, глядя мне в глаза. «Он убивал людей. Может, и не своими руками, но он отдавал приказы. Он...» «Остановись!» Я взял ее лицо в ладони. «Венера, послушай меня. Твой отец сейчас под контролем. Но мы можем его спасти. Я могу его спасти. Нужно только уничтожить его проклятый меч, убрать источник контроля». «И как ты это сделаешь?» — спросила она с надеждой в голосе. «Как ты снимешь артефакт с Абсолюта? Он же убьет тебя при попытке». «Меня, да», — сказал я серьезно. «Но ты можешь мне помочь». Венера смотрела на меня долгим взглядом. «Что я должна сделать?» — решительно спросила она, утерев слезы. «Я создам небольшой артефакт. Если ты приложишь его к рукояти отцовского меча, то князь станет свободен от влияния императора». «Я сделаю это!» — кивнула Венера и направилась на выход. «Венера!» — окликнул я ее. «Я рад, что ты осталась, что поверила мне». Она обернулась. «А куда мне деваться? Ты же единственный человек, который не лжет мне». Она грустно улыбнулась. «Спокойной ночи, Михаил». «Спокойной ночи». Дверь закрылась, я остался один. Вернулся к ванне, но вода уже остыла. Плюнув, я вылез, вытерся и надел чистую одежду, которую оставил Павел Сергеевич. Простая льняная рубашка и штаны, ничего вычурного. Я подошел к окну. За стеклом лил дождь. Где-то далеко, за океаном, шли орды мертвецов. Со стороны Европы в нашу сторону двигались зараженные. Прекрасный расклад. Сотни миллионов бесчувственных тварей должен остановить я, имея в распоряжении лишь пару десятков тысяч человек. Не знаю даже, возможно ли это, но я одержу победу любой ценой. Улегшись на кровать, я закрыл глаза и мгновенно провалился в сон. Не знаю, сколько я проспал, но тихий стук в дверь заставил меня очнуться. «Войдите», — сказал я, с трудом разлепив глаза. Дверь медленно открылась. Я услышал легкие шаги, шорох ткани и почувствовал знакомое присутствие. Венера стояла на пороге в простом ночном платье, босая. Длинные темные волосы распущены по плечам. Пальцы ее нервно теребили край рукава. Взгляд неуверенный, почти робкий, совсем не такая, какой я привык ее видеть. «Я не помешала?» — тихо спросила она. «Нет», — покачал я головой, поднимаясь с кровати. «Все равно не спалось. Заходи». Венера вошла, прикрыв за собой дверь. Подошла ближе, остановилась у кровати. Я встал и улыбнулся, глядя в ее прекрасные глаза. Мы стояли молча, долго. В ее взгляде читалась буря эмоций. Страх, решимость, тоска и еще что-то, что заставило мое сердце биться быстрее. «Завтра я отправлюсь в Хабаровск», — наконец сказала она. «К отцу». «Хорошо», — кивнул я. «Я подготовлю артефакт к твоему отбытию». «Если все пойдет не по плану, то я...» — продолжила она, а голос ее дрожал. «Если император контролирует моего отца, то он может в гневе убить меня». «Этого не случится», — перебил я. «Обещаю, я не дам тебе погибнуть». «Откуда такая уверенность?» — слабо улыбнулась она. «Ты же не всесилен, Михаил, даже со всеми своими причудами». «Может, и не всесилен», — признался я. «Но я сделаю тебе маленький подарок, который обязательно спасет тебе жизнь, если потребуется». Мысленно я попросил Мима сформировать кольцо. В моей ладони появился сероватый кругляш, похожий на сталь. На него я наложил метку пространственного обмена и передал Венере. «В случае опасности я перемещу тебя в Калининград», — пообещал я. «С помощью Мима, из тела которого состояло кольцо, я смогу узнать обо всем, что происходит с Венерой, и в случае опасности выдерну ее обратно». Венера сделала шаг вперед, потом еще один. Теперь мы стояли совсем близко. Я чувствовал тепло ее тела, слышал ее дыхание. «Михаил», — прошептала она, — «я боюсь». «Я знаю». «Боюсь, что не вернусь. Боюсь, что последний раз вижу тебя. Боюсь, что так и не скажу». Она замолчала, кусая губы. Я осторожно убрал прядь волос с ее лица и коснулся щеки. Венера закрыла глаза, прижала щекой к моей ладони. «Я не могла уснуть. Все время думала о тебе», — сбивчиво произнесла она. Открыла глаза и, встав на носочки, потянулась ко мне. Жаркий поцелуй впился в мои губы. Резко, отчаянно, страстно. Я тут же ответил на ее поцелуй, притягивая Венеру ближе. Она обвила руками мою шею, прижимаясь всем телом. Поцелуй был голодным, требовательным, полным желания. Она оторвалась от меня, тяжело дыша. Венера смотрела на меня снизу вверх. Губы припухли, щеки горят румянцем, а глаза блестят. «Миша!» — выдохнула она. «Я не хочу умереть, так и не узнав, не почувствовав...» Я поцеловал ее и притянул к себе. Медленно, страстно, вкладывая в этот поцелуй все, что не мог выразить словами. Венера прижалась еще сильнее, так что жар ее тела опалил меня. Мои руки скользнули по ее спине и по талии спустились вниз. Мир вокруг перестал существовать. Была только она. Ее губы, ее тепло, ее запах. Лаванда и что-то сладкое, дурманящее. Мы медленно двигались к кровати, не прерывая поцелуя. Споткнулись о край ковра, рассмеялись тихо, прижавшись друг к другу. Потом снова целовались, жадно, будто боялись, что все это всего лишь сон. Венера опустилась на постель, потянув меня за собой. Я навис над ней, глядя в ее глаза. Они сияли в полумраке комнаты. Зеленые, бездонные. Свет луны, пробивающийся сквозь занавески, окутывал нас серебристым сиянием. За окном ветер шелестел листвой. Где-то вдали прокричала ночная птица, но мы ничего этого не слышали. Была только она и я. Двое людей, нашедших друг друга на пороге войны. Двое людей, цепляющихся друг за друга, как за последний островок тепла в холодном, жестоком мире. И в эту ночь, возможно, последнюю перед долгой разлукой, мы были просто мужчиной и женщиной. Не абсолютом и дочерью князя, не воинами, не шпионами. Просто двумя людьми, которые отчаянно нуждались друг в друге. Проснулся я от первых лучей рассвета, пробивающихся сквозь занавески. Несколько мгновений я лежал неподвижно, собирая мысли. Потом осознание нахлынуло волной. Венера. Прошлая ночь. Я медленно повернул голову. Она лежала рядом, свернувшись калачиком, лицом ко мне. Волосы растрёпаны, на губах легкая улыбка. Одна рука лежала на моей груди, вторая — под щекой. Простыня сползла, обнажая плечо. Она выглядела умиротворенной, счастливой. Совсем не похожей на ту дерзкую Венеру, которую я знал раньше. Я осторожно поднял руку и убрал прядь волос с ее лица. Венера тихо вздохнула, но не проснулась. Прижала щекой к моей ладони, и улыбка на ее губах стала чуть шире. Что-то сжалось в груди. Теплое, нежное чувство, непривычное и слегка пугающее. «Я не могу ее потерять», — пронеслось в моей голове. «Миша...» Сонно пробормотала Венера, открывая глаза. «Который час?» «Рассвет», — ответил я тихо. «Рано еще». Она потянулась, как кошка, и прижалась ко мне. «Тогда можно еще немного полежать?» «Можно», — улыбнулся я, обнимая ее. Венера положила голову мне на грудь, слушая биение сердца. Мы лежали в тишине, солнце поднималось выше, и реальность ворвалась в комнату вместе с его лучами. Начинался новый день. День, когда Венера уедет в Хабаровск. День, когда начнется игра по-крупному, ведь война уже на пороге.